Помню, ты меня поцеловала, солнце сразу ярче засветило, и люблю ты мне сказала, дух мой счастьем захватила. Ноги мои сами теперь в пляс идут, и душа моя поет, а кругом цветы цветут, и рифмы тут же сами прут. Привет, красавица, как дела? Я так скучаю сейчас без тебя. Красивые глаза я не забуду никогда. Как ангел в небе, ты очень красива, как ветер ты. Бываешь грустна, стрелой Амура пронзила меня. Когда увидел я тебя, аж сердце замерло в груди. И луч заката светлым стал. И это все произошло, когда посмотрела ты на меня. Ты мое солнце, ты небо и луна, моя девочка мечты, мне только ты нужна. Люблю тебя за все, за взгляд, улыбку, за прекрасные слова, в которых есть фраза «Я люблю тебя». Я до тебя так счастлив не был, и лишь с тобою я заметил, как мне хорошо, как мне повезло, что встретилась ты, все плохое прошло. Всегда хочу быть лишь с тобою, как в песне минуты, небо волною. Я буду дышать минутными встречами, о, как красиво ты, и как же ты прекрасна, и ссорим с тобой, мы сейчас напрасно. Мне трудно там, где нет тебя, ведь без тебя не крутится земля. Люблю тебя, малыш, и понимаю, ты много значишь, знаешь для меня. Да за тебя отдал бы все на свете, ведь мир с тобою только светил. О, как прекрасна ты и как ты мне нужна, ведь я люблю тебя, и будет так всегда. Новый день пришел, что же будет дальше? И я люблю тебя сильнее, чем раньше. С тобой одной на всей земле, с тобой другим их не надо мне. Я просыпаюсь и мечтаю, с тобой я быть желаю. Тебя люблю я лишь одну, за красоту, за доброту. Я понял, зай, ты моя, другой такой я и не видел. Характер твой мне не помеха, я даже начал привыкать. Хочу я видеть тебя, солнце, сегодня, завтра и всегда. Я люблю тебя так, как никто на свете. Я люблю тебя как Мишку дети. Я люблю тебя как солнце, ветер. Я люблю тебя больше всего на свете. С тобой я счастлив был всегда и никогда не знал тоски. Спасибо, милая моя, что ты со мной, а не с другим. Все друзья и подруги говорят тебе, зачем тебе он? Ведь он другой, не такой, как ты. Ты умница, ты учишься на отлично. А он что? Гулящий пацан, какой-то неряха. Ходит, бродит сам по себе и т.д. и т.п. Если честно, мне тоже говорят, что не пара мы. Да мне простите, извините, как-то до весны. О чем вы думаете, это ваши сны. Мы вместе с ней и будем всегда. Никто и ничто не разлучит нас никогда. Не говорите нам, зачем попросту вы теряете время. Это бремя, если выпало с тобой, то буду навеки, родная, я твой. Словарный запас не подходит к концу, но бывает такое, что чушь я несу. Ведь если ты любишь, то все от души, будешь моей женой, у нас будут малыши. Поверь, я люблю, не играю, не шучу. Не нравится тебя любить, правда? Ну да, не подарок, я, конечно, соглашусь. И жизнь со мною откромешна, но ты одна можешь все простить. И если там что-то будут говорить, о ком я пел и всякое такое, уважаемый, этот рэпчик для нее, только для нее, поверьте. Не надо комментить, старался от души, не для ваших ушей, знайте только моей.